Глава 11, в которой врут барсуки. Я сейчас подойду к сороке. Я не буду делать резких движений. Просто проверю пульс. Не стреляй, Барбара. Да на здоровье! Я и не собиралась стрелять. Это у меня для самообороны. Сорока жива, но пульс слабый. Зачем ты это сделала, Барбара? Зачем я взяла в охотках ружье? Я же сказала, для самообороны. Я подумала, мне нужно будет как-то защищаться, если я встречу в лесу маньяка. Зачем ты сделала это с сорокой? И с воробушком Робертом? Я? Что я сделала? Барсук-старший молча кивнул на сороку и сделал щипательное движение лапой. Да вы что? Вы думаете, я их ощипала? Тогда вам и правда пора на пенсию. Осторожнее с ружьем, Барбара. Не стоит им так трясти, оно может выстрелить. Отдай его лучше мне. С какой стати? А с такой, что я уже вызвал подкрепление. Сейчас сюда прибудут сотрудники полиции дальнего леса и охотничьи псы. А ты тут сидишь с украденным ружьем над телом сороки. Как думаешь, собакам это очень понравится? Наверное, не очень. Совсем не понравится. Они тебя даже могут за это загрызть. Но вы же их остановите? Только если у тебя не будет ружья. Вооруженных преступников они имеют полное право грызть на поражение. Но я не преступник. Ладно, берите ружье. Так, вот так. Теперь отпускай. Хорошо. Барсук-старший осторожно забрал у Барбары ружье, потом с кряхтением наклонился и подобрал с черного пола измазанную в золе лягуху. Квак-так, квак-так. Всем постам. Передаю по квакаунту всем постам. Срочно пришлите мне подкрепление в черный дом. Всех свободных сотрудников полиции, охотничьих псов и врача. У меня тут ощипанная сорока и подозреваемый. Вы же сказали, что уже вызвали подкрепление. Значит, вы мне соврали? Почему тебя это так удивляет? Ты же сама постоянно врешь. Я не вру. Неужели? Тогда расскажи, что ты делала здесь, в черном доме, с ружьем над телом ощипанной жертвой? Я проходила мимо и зашла сюда из любопытства. Я никогда раньше не видела пустых, сгоревших домов. А тут, смотрю, стоит именно такой дом. Ого! Как романтично, подумала я. Захожу, а тут лежит она. Дохлая сорока. Она не дохлая. Ну, неважно. Неподвижная, посиневшая, как бы дохлая. Но я и растерялась. Сижу и думаю, что же мне теперь делать. Трогать дохлых птиц я боюсь. Но и ставить ее в таком виде тоже нельзя. А тут вы. В темноте. Я подумала, что это маньяк, и наставила на вас ружье. Вранье. Ты слишком много врешь, Барбара. Сначала ты соврала, что твой отец — первый барсук на Луне. После нашего разговора я проверил в зверской энциклопедии мира. Барсуки никогда не были в космосе. Во время допроса я специально спровоцировал супермышь, заговорив о твоем отце. Я хотел убедиться, что прав, и что у спецслужб нет никаких тайных данных о полетах барсуков на Луну. И убедились. И убедился. Дальше. На допросе ты сказала, что заснула под действием крысиного яда и поэтому не видела, кто и как ощипал воробушка Роберта. Я хотел, чтобы врач взял у тебя кровь и проверил на наличие следов яда, но ты отказалась. Я боюсь иголок, которыми берут кровь. Ну, конечно. Ты боишься иголок. Так ты сказала. Чтобы взять твою кровь на анализ, мне пришлось опрокинуть чемоданчик грифа-стервятника и разбить его колбу с лабораторными комарами. Так вы сделали это нарочно? Вы взяли у меня кровь? Ну, технически кровь взял не я, а один из комаров грифа-стервятника. А потом я отнес его грифу на экспертизу. А еще я отнес ему твою одноразовую кружку из бересты. Я специально попросил супермышь оставить меня убираться, чтобы подобрать твою кружку. Кто-то другой мог ее выбросить, но я хотел ее изучить. Зачем изучать мою кружку? Зверская логика. На ручке кружки я обнаружил два таких вот маленьких, темно-сереньких пятнышка. А незадолго до этого кто-то сжег перья воробушка. Ну и что? А то, что гриф подтвердил, что это пятна пепла. Ты сказала, что не трогала ни воробушка, ни его сожженные перья. Но на кружке отпечатки твоих испачканных пеплом лап. А еще интереснее отпечатков – твой анализ крови. У тебя в крови не обнаружилось никаких следов яда. Это потому, что я откусила совсем маленький кусочек мороженого? Нет, это потому, что ты соврала. Ты вообще не ела мороженое, и ты не спала. В момент преступления ты не спала. Ой, собаки! Хорошо, я во всем признаюсь, я скажу правду. Когда я была маленькой, мама часто рассказывала мне про отца, про то, что он был первым барсуком на Луне и что он там погиб. Сожалею, Барбара, но правда о твоем детстве меня сейчас не волнует. Я хотел бы услышать другую правду. Зачем ты приехала в дальний лес и что ты делала сегодня в момент ощипа воробья и сороки? Подождите, это все связано. Твой отец на Луне и воробушек Роберт. Ну да, с недавних пор я стала подозревать, что мама меня обманывает. Тогда я решила заработать побольше шишей и нанять сыщика для поиска папы. Если честно, я думала нанять вас. Меня? Ну да, вас с барсукотом. Мне сказали, что вы лучшие сыщики в окрестных лесах. Но когда я приехала в дальний лес, барсукот уже был в бегах. Тогда я решила нанять только вас. Вы мне понравились. Я подумала, что вы скоро выйдете на пенсию, вам нечего будет делать, и вы с удовольствием займетесь частным сыском. Я устроилась в барсучок и стала откладывать шиши для оплаты вашей работы. В баре платят не очень много, мне приходилось абсолютно на всем экономить. Я не могла себе позволить даже купить билет на вечернюю дискотеку диджея Бобра, а ведь я так люблю музыку в стиле плеск-треск. Весьма прискорбно, но я все же хотел бы услышать. Тогда я решила найти барсукота, то есть щипача. Ведь за него по карнивизору предлагают большое вознаграждение. Целую кучу шишей. Хватило бы и на жизнь, и на поиск отца, и на дискотеки, и на подарок маме. Поэтому я одолжила в охотках охотничье ружье для самообороны. Одолжила? Хорошо. Взяла без спросу, но с возвратом. И вот сегодня мне неожиданно представился шанс. Я принесла песцу к скотобойне морошковое мороженое. Он откусил его и заснул. И тут же появился барсукот и запихнул спящего песца в мешок. Я незаметно пошла за барсукотом. Мы шли по подземным крысиным тропам. Эти тропы ведут от скотобойни прямо сюда, в черный дом. Барсукот шел крысиными тропами? Мне трудно в это поверить. Тем не менее, это правда. Барсукот притащил песца в черный дом и начал допрашивать. Я сидела вот здесь, в подвале, и слушала. Один раз я чуть не попалась. От волнения стала грызть обгоревшую стену, и кусок отвалился. К счастью, они меня не услышали. Вот тогда я, наверное, измазала лапы в пепле. О чем они говорили? Барсукот обвинял песца в том, что песец – щипач. А песец обвинял в том же самом барсукота. Я болела за барсукота. Песец очень наглый и лицемерный, а барсукот, он мне показался таким отчаянным, таким умным и таким страстным. Я почти поверила в то, что он не щипач, что его обвиняют несправедливо. Я даже подумала, что когда его оправдают, я могла бы нанять сыщиком не вас, а его. Поэтому на допросе я не сказала, что он скрывается в черном доме. Мы с ним даже могли бы работать в паре. Романтично. А что же воробушек Роберт? Кто его ощипал? Не знаю. Я вернулась к дубу, чтобы забрать шиши за доставку мороженого. Наклонилась к дуплу, а там дохлый воробушек. Он не дохлый. Ну такой, неподвижный. В коме. В коме собственных перьев. Я тогда еще подумала, что барсукот точно не виноват. Ведь я все видела. Он просто схватил песца и поволок в черный дом. Он никого не щипал. Но теперь, когда я вернулась в его убежище и нашла здесь ощипанную сороку, я поняла, что ошиблась. Он просто псих, этот ваш барсукот. Он настоящий безумец. Скорее всего, он ощипал воробья заранее и сунул его в дупло, когда волок мимо мешок. Что ж, в зверской логике тебе не откажешь, Барбара. Но я тебе не доверяю. Лай нарастал. Пронзительные трели полицейской сирены оглашали окрестности. С тех пор, как Скворчонок услышал звук сирены в охотках, он всегда его издавал, когда полиция спешила на вызов. Я вообще никому больше не доверяю.